что-то мучительно переживал. «Женя, успокойся, у меня все нормально. Если ты уже не считаешь меня другом, самым близким для тебя человеком, я пойду к Михаилу Степановичу. Он сам с тобой поговорит. Он уже спрашивал меня, все ли у нас с тобой ладится. Да и другие замечают твое угнетенное состояние. Пойми, Женечка, теперь надо работать в два раза лучше и больше. Время-то ты сама понимаешь, какое. А вчера оно было другим. Ты начал лгать, и это плохо». Юра вспыхнул и сказал что-то грубое. Женя расплакалась. «Черт знает что!» Буркнул он уже зло и, хлопнув дверью, вышел. Действительно, встреча с Белоглазовым тяжелым камнем легла на сердце. Он не мог простить себе той вспышки и чувствовал себя виноватым перед ним. История только и мучила его. А может быть, действительно пойти к Краснову и все рассказать? Юра позвонил ему. «Да-да, Юра, заходи. Но только домой. Ты как раз мне нужен, собираюсь на партийную конференцию в Магадан. Надо кое-что тебе поручить». «Так даже лучше. Никто не будет мешать. В управлении каждую минуту то один, то другой». Дверь открыла жена Краснова, черненькая цыганского типа женщина. «Михаил Степанович уже спрашивал», – проговорила она любезно. Юра тихо прошел и разделся. Краснов и секретарь парткома Батов сидели у письменного стола и делали заметки в записных книжках. «А, Юра, пока посиди. Вон свежий номер огонька. А мы тут сейчас закончим». Краснов сунул ему журнал и продолжал разговор. «Я буду говорить об основном производстве, о нормах партийных отношений, о быте и о людях. А ты раскручивай вопросы партийной работы, коснешься партийной демократии и все остальное. Тут надо не размениваться, а бить по главному. Предстоит серьезное сражение партийной организации с единоличной властью. В ней-то все зло». За дверью в спальне звякнул телефон. Краснов прикрыл дверь и долго разговаривал. «Тебя еще не выставили вместе с телефоном? Чего ты прицепил его над головой?» – шутливо заметил Батов. Краснов остановился у стола, потер виски и улыбнулся. «Каждую ночь после четырех звонит Павлов. Вставать холодно, но я и приспособился. Все записи у меня там. Хитрый. Сначала обтрезвонит все прииски, а потом уже проверяет меня, насколько я в курсе событий. Ну как с торфами-то? Убедил ты его, наконец, в своей правоте?» «Воюем. Весна покажет, кто из нас прав. Все обещает посадить, но пока, видно, решил потерпеть. Странный человек». Снова улыбнулся он и уже беспокойно спросил. «Что будем делать с Самсоновым?» Опять звонит. «Валерка? А что с ним?» – встрепенулся Колосов. Краснов не ответил, а только наморщил лоб и выжидательно посмотрел на Батова. «Ты как будто договорился с Раковским», – поднял глаза Батов. «Вообще, но теперь откладывать нельзя. И надо все сделать умно. Запрос старым числом, да и визу об откомандировании. Мне лично нельзя». Краснов повернулся к Колосову. «Может быть, ты избегаешь, Юрка, похлопочешь за друга. Раковский еще в доме дирекции. Уехать собирается на рассвете». «Может быть, вы мне скажете, в чем дело?» Уже с обидой спросил Колосов, растерянно поглядывая то на секретаря парткома, то на Краснова. Батов настороженно посмотрел на Колосова и принялся сосредоточенно писать. «Дурак твой, Валерка! Зорин давно затеял вокруг него возню. А он теперь еще с какими-то посылками завалился. Заключенным передавал. Это заместитель начальника прииска. Да разве так делают? На первом партийном собрании Зорин выступит. Это как пить дать. Вылетит из кандидатов. А потом кто знает?» Батов совсем зарылся с головой в газеты и громко шелестел листами. Юра пожал плечами. «А что здесь особенного? Это же гуманно. За что из кандидатов?» Краснов не ответил и позвонил в дом дирекции. «Еще не спит. Пойди как частное лицо. Тихонько расскажи и попроси запрос на Самсонова. Ну, скажем, декабрем. Я подпишу, А ты завтра, как бы по просьбе Самсонова,